Глава 11. Новые неприятности. В самом центре замка, в большом зале, поставили огромную елку, пушистую и нарядную, сверкавшую разноцветными огнями. Высокие своды замка украсили гирляндами и искусственными сосульками разных цветов. Близилось Рождество, и настроение у всех обитателей школы было праздничное. Никто уже и не вспоминал про те неприятности, которые так и кружили вокруг замка. И хотя за окном было настоящее лето, а в волшебном лесу никогда не бывает зимы, все готовились к зимнему празднику. Утром ученики отправились на уроки профессора Брякуса. Научное волшебство было одним из немногих предметов, которые маленькие чародеи любили по-настоящему. Енот Брякус каждый урок выдумывал что-нибудь весьма необычное. Вот и на этот раз профессор придумал новый волшебный порошок, с помощью которого можно было проваливаться сквозь пол. Он его так и назвал «провальный порошок». Стоило бросить себе под ноги щепотку этого удивительного порошка, как ты тут же проваливался сквозь землю. Это было очень полезное научное волшебство. Теперь можно было не бегать взад и вперед по лестнице с этажа на этаж. Не успеешь оглянуться, как ты уже на нижнем этаже. Но никто не любил бы профессора Брякуса, если бы у него все выходило без сучка и задоринки. Вот и сейчас енот, испытывая свое новое изобретение, провалился сквозь пол и угодил прямо на верхушку огромной рождественской елки, той, что красовалась в главном зале волшебной школы. «Посмотрите-ка, профессор Брякус стал главным украшением нашей елки! Ха-ха-ха-ха-ха!» Покатывались со смеху красноухий дьявол Грызля и волчонок Рвакля. «Какие вы злые ребята!» — вздохнула лисичка Джеки. «Они не злые, они противные!» — насупился кабанчик Фуфу. «Да просто они невоспитанные!» — кивнула косуля Конни. «Никогда не видела таких невоспитанных мальчиков!» Грызля и Рвакля вправду были очень невоспитанными. Они считали себя гораздо лучше других учеников школы. То и дело рычали и шипели на них, но больше всех они не любили Гарри и Поттера. «Интересно, а где же Гарри?» – вздохнул Поттер. «Странно», – удивился бультерьер Буч. «Раньше он никогда не опаздывал и не пропускал уроки без причины». «Гарри заболел, ребята», – услышали ученики позади себя голос мистера Филиндора. «Заболел?» – испугался Поттер. «Да, простудился», – печально кивнул головой директор школы. «Ведь деревня, в которой живет его бабушка, находится за пределами нашего волшебного леса. И там свирепствует настоящая зима и лютый холод». «И где он теперь?» – спросил кабанчик Фуфу. «У бабушки?» «Нет, Гарри заболел только сегодня», — пояснил Филиндор. «Я его встретил на пороге замка рано утром и сразу понял, что мальчик сильно простудился. Сейчас он лежит в больничной палате на втором этаже, неподалеку от моего кабинета. За ним ухаживает мисс Пипс». «А как же бабушка?» — испугался Поттер. «Что бабушка?» — не понял Филиндор. «Она же будет переживать и волноваться, если Гарри не вернется к вечеру домой». «Нам нужно ее предупредить», — решительно сказал кабанчик Фуфу. «Гарри нельзя отпускать домой с температурой». «Да», — озадаченно согласился с ними директор школы. «У мальчика высокая температура. Он так сильно простудился, что не может даже встать с кровати». «Но ведь у нас есть волшебное снадобье», — обрадовался домоправитель Шуршик. «Достаточно выпить несколько капель, и мальчик будет совершенно здоров». «Ни в коем случае!» – рассердился Филиндор. «Вы, наверное, позабыли, но в любом волшебном справочнике написано, что волшебные снадобья годятся только для волшебных животных, но никак не для людей». «А что же нам тогда делать?» – растерялся муравьед Шуршик. «Как нам спасти Гарри?» «Я вспомнил!» – подпрыгнул Поттер. «Бабушка Гарри умеет лечить людей! Вы себе не можете представить, сколько у нее дома разных лечебных трав, корешков. Раз Гарри болеет и сам не может вставать, значит, нам нужно привести бабушку Агату сюда, в нашу школу». «Сюда?» — взвизгнула росомаха миссис Бегги. «Никто из людей не должен знать про нашу школу волшебства». «Но ведь Гарри знает все наши секреты и хранит тайну», — вмешалась лисичка Джеки. «К мальчику мы уже привыкли и полюбили его», — вздохнул Филиндор. «Что ж, надеюсь, его бабушка окажется таким же добрым и порядочным человеком». «Только бабушки нам тут не хватало», — прорычал Грызля. «Не люблю людей, от них лишь одно зло». «Мало нам было этого противного мальчишки, так они еще и бабушку хотят притащить», — согласился с ним волчонок Рвакля. Зарычал на них бультерьер Буч. «Да», — кивнул Филиндор, — «пожалуй, другого выхода у нас просто нет. Придется пригласить бабушку Агату к нам в школу волшебства, а затем, когда она вылечит Гарри, дадим ей выпить забывчивый порошок. И она тут же обо всем позабудет. Этот порошок очень хорошо готовит профессор Брякус». «Но ведь никто из нас не знает, где именно живет бабушка Гарри», — растерялась рыжая росомаха. «Я знаю», — вышел вперед Поттер. «Я приведу ее сюда». «Хорошо», — разрешил директор Филиндор. «А вы, ребята, бегите на урок профессора Папируса. Он вас, между прочим, уже давно поджидает в своем кабинете».